Глава 13. Один вопрос меня мучил. Что сказать им? Зачем мне надо на север Павдии? Правду ни в коем случае открывать нельзя. Цену заломят непомерную. Ну тогда что? Зачем одинокой молодой девушке туда? К родне? А как спросят имя? Соврать-то я могу, а вдруг они там всех наперечет знают? В общем, надумала легенду такую, чтобы не очень отходить от реальности. Дескать, осталась сиротой, а мама перед смертью сказала, что отец мой туда переехал, когда бросил нас с ней. Имя знаю примерно, возраст тоже. Вот и рассчитываю к нему в дом попроситься. Другой родни у меня нет, а выживать как-то надо. Доберусь, а там распрощаемся и поминай, как звали. Ну а когда в наследство вступлю, там уже другой разговор будет. Но все равно колени мелко дрожали при приближении к храму. Располагался он на большой площади, и что я сразу отметила, ни конных, ни карет, ни тем более телег здесь не было. Все останавливались на прилегающих улицах и шли пешком. Ну вот, пришла я к храму. А дальше что? Внутрь заходить, как впасть к тигру. Но снаружи храмовников и не видно. Так и стояла, размышляла да разглядывала храм. Он поражал своим величием. Если все дома в Айсе были сложены из песочно-светлого камня, то собор построен из обожженной глины. Сколько этажей? Возможно, 4, но точно определить сложно. Потому как окна, расположены без должного порядка, имеют разную величину. Начиная от узких, как бойницы, до ровных круглых, под самой крышей. И тут зазвонили в колокола. Это время за середину дня перевалило. Мало того, что я ела только ранним утром, так еще и надо искать себе место на ночлег. Если здесь такой же распорядок служб, что и у нас, то скоро начнет темнеть. А я одна в незнакомом городе. И, судя по всему, придется мне здесь пожить какое-то время, пока не найду, с кем ехать в свои земли. В храм заходить не хотелось, но я все же сделала это. Огромные, 3 меня ростом, двойные двери. Но одна из них поддалась достаточно легко. А внутри полумрак, прохлада и красота, сбивающие с ног. На гладко отшлифованных каменных стенах изображение немыслимых размеров. И везде главным персонажем выступает женщина, голова которой покрыта платом. То она протягивает хлеб ребенку, то прикасается руками к старику, изъеденному безобразными ранами. От ее рук исходит золотистое свечение, и едва она касается язв, те затягиваются. Между фресками по стене пущен орнамент из цветов, переплетенных с гроздьями винограда. Я заметила вдоль стен ряд ящиков, в которые заходившие люди кидают монеты. Ну, раз так следует поступать, кинула и я. Попросив при этом Пресвятую Деву о помощи в переговорах с храмовниками и заступничестве. И тут ко мне подошел храмовник. Узнал его по коричневой хламиде. «Вижу, ты не из этих мест, дочь моя». «Как он это узнал?» «Да», — склонила я голову в ответ. «Со скорбью или требой пришла ты в храм?» «Я даже не знаю. Мне нужно добраться до Северопавдии. Обозы туда не ходят, с рынка никто не едет. Подсказали, что святые отцы туда прибыли. Вот разыскиваю их. Может, возьмут с собой». «Так-то тебе брат Киприана нужен. Пойдем, он здесь. Провожу тебя». «Ой, не к добру такая ласка в голосе. Наверняка усыпить мою бдительность хотят, а потом огорошить непомерной ценой. Но я не собираюсь соглашаться с первого раза. Возьму время на обдумывание и пойду искать другие варианты». Держа все это в уме, я с опущенной головой шла вслед за храмовником. Он пересек роскошный зал, утопающий в картинах, живых цветах и золоте. Подвел меня к боковой дверце и велел ждать. Рядом стояла лавочка. «Хорошо-то как, а то за день ноги гудят». Я присела. Мешок на колени, сверху подбородок. «Хорошо. Век бы так просидела. Правда, пить очень хотелось, и поесть не мешало бы». «Дочь моя!» Я все же задремала в полумраке и прохладе, так что мужской басистый голос застал меня врасплох. Вскочила. Уронила мешок. Подняла, поклонилась. Передо мной стоял седовласый старец с копной взъерошенных волос и добродушной улыбкой. И глаза его тоже смеялись. а расходящиеся морщинки лишь подчеркивали лучистость глаз. «Святой отец, мне сказали, что с вами, вернее, с храмовниками», говорила я путанно, сбиваясь на каждом слове. «Можно добраться до севера Павдии, так это?» «Правильно сказали. Мы должны были сегодня выехать, но Пресвятая Дева задержала. Может, чтобы тебе помочь?» Лукаво прищурился он. Я лишь хлопала глазами, не зная, что сказать. Да и не понимала я его игру, а значит, лучше промолчать. «Остановиться нашла где на ночь?» «Зачем он спрашивает? Про помощь еще не ответила, уже моим ночлегом интересуется. Я напряглась еще больше». «Нет, святой отец». Снова поклонилась. «Тогда оставайся у нас, на женской половине для путников. А завтра сразу после утренней молитвы выезжаем». «Как? Меня не только берут с собой эти добрые люди, а еще и приют предоставляют?» Я сразу вспомнила, что храмовники ничего не делают бесплатно. «А сколько это стоит? Хватит ли мне монет?» «За дорогу мы с тебя ничего не возьмем. А ночлег?» «Брат Иоганн», — обратился к другому храмовнику. И когда тот подошел, сказал немыслимое для меня. «Сирота с нами завтра уезжает. Устрой ее на ночлег, покорми да место определи. А мы все, братья, помолимся за тебя». Что это значит? Я никак не могла взять в толк. «Устрою, брат Киприана, и покормим, и завтра разбудим, чтобы помолилась со всеми». И ни слова про монеты. Бесплатно, что ли? «Ступай, дочь моя, отдыхай. Увидимся завтра». Отец Киприана чуть подтолкнул остолбеневшую меня. «Спасибо, святой отец». Я поклонилась в пояс и заторопилась за братом Иоганном. Он вышел из храма через двери, завернул направо и начал обходить храм снаружи. Ну и я за ним. «Ночлег путника мы предоставляем в доме при храме. Он разделен на женскую и мужскую половину. Трапезная одна для всех. Еду подают утром и вечером». «Дорого это стоит?» Разговора храмовников между собой я не поняла и решила уточнить. «Две монеты за ночь. Но за тебя просил брат Киприана, поэтому платить ничего не нужно». «Разве бывает такая щедрость от храмовников? Ночлег, питание и все бесплатно?»